Сакадзе вздрогнул, прикрыл глаза и вновь их открыл. Нет, это не сон. Царь царей Тамар протягивает ему руку, на которой зиждется Вардия. Она грустно кивнула головой, а за ней Шатар Руставели. Его вопрошающий взгляд проникает в самую глубину сердца. Георгий Саакадзе, ты, кажется, застонал. Рванулся вперед? Нет, я не примкну к предателям Родины. Не согну спины перед поработителями. О, царь царей, вернись в свой удел. Тебя ждут верные сыны, сыны прекрасной Картли. Я обнажил меч и не вложу его в ножны, пока хоть один враг будет отравлять своим дыханием нашу землю. Сойди же, Тамар, ты ведь ожила, свет исходит из твоих очей. Свет колеблется, потому как живая, Тамар. Нет, Дато, это наше бессилие встревожило сон Тамар. Смотри, словно солнце пронизывает каменные стены. Откуда свет? От Грузии. И во веки веков не затмит врагам солнце Родины. Даже опустошенной, даже разграбленной, храм сейчас опять будет полон богатств. Саакадзе оглянулся. Кругом воины молча слушают, тесно прижавшись плечом к плечу. Неужели вслух думал? Дорогие друзья, ополченцы, дружинники Азнауры, слушайте мои слова. Предатели Картли и осторожная церковь в своей слепоте требуют от нас покорности. Кому? Кровавым врагам? Доколь же терпеть нам позор? Доколь терпеть нам осквернение наших очагов? Доколь будем допускать врага вторгаться в наши земли, разрушать плоды наших рук, уничтожать красоту нашего зодчества? Посмотрите, что сделал с лучшим творением царя Тамар Шах Тамас. Разбит, уничтожен город Рос. Почему? Чем мешал грузинский народ персидским шахам? И как посмели цари Картли допустить такое? Случись это сейчас, разве я бы с вами не отстоял Вардия? Но это случилось за 31 год до моего рождения, и сегодня с огнем в сердце взираю на опустошенный город, где не осталось ни одного жителя. Доколь же мы будем сносить оскорбления, зверства над нашими городами, надругательства в наших домах? Я отвечу: до тех пор, пока мы будем это допускать, так не бывать позору. Клянусь, царь царей Тамар, мы отомстим за твой город. Битва за Херствиси будет в память твоей любви к Вардия. Георгий Саакадзе поднял меч, крикнул: на Херствиси за Тамар месть, месть за Вардия. За мной, картлийцы, наше оружие благословило Тамар. Громовой голос потряс своды пещер, и, подхватывая слова Маурави, дружинники, ополченцы, Азнауры, старые и молодые с возгласами «За царя царей Тамар!» выбегали из города, вскакивали на коней, и с яростными криками «Месть за город Рос!» «Месть хищникам!» мчались за несущимся подобно вихрю Саакадзе. В тот день персы, засевшие в Херсвиси, испытали мстящую руку грузинского народа. Ни одному не удалось спастись, рубили беспощадно. Взятый приступом многобашенный Хертвиси был очищен не только от живых, но и от мертвых врагов. С неостывшей яростью ополченцы швыряли трупы со стен в воды Паравани. Даже верблюды и кони врагов были изрублены и вышвырнуты. Даже жители грузины, ошеломленные невиданным исступлением, попрятались в домах. И только иконы, выставленные в окнах, свидетельствовали об их радости. Неистовство породило такую силу, что остановиться никто не мог. «Веди нас, Маурави! Веди за Тамар дальше!» И Саакадзе повел. Взобравшись на самую высокую башню, Автандил водрузил знамя Картли и расправил атлас. В бледно-розовом воздухе заколыхалось знамя победы. Не особенно довольный приказом Саакадзе, старый Квлевидзе остался со своими дружинниками укреплять крепость для Азнаурской обороны. Молодой Квлевидзе Надар вместе с Автандилом бросились догонять войско Георгия Саакадзе. И уже никто не помнил, как и когда пали сильно укрепленные персами Викандбери, Али, Сурами, Кехви, Ацквери, пала Паравани, пали большие и малые самхитские укрепления Хасро-Мирзы. Месхети была очищена от персидских войск. Глава 37. Шаркая дырявыми чувяками и поминутно прикрывая плечи грязными лохмотьями, старик открыто шел посередине дороги. Подбадриваемый хворостиной ослик, понимающе мотал головой, но не менял намеченной им с начала пути скорости хода. Если же хворостина слишком часто взметывалась, ослик ехидно останавливался и легался задними ногами. Тогда старик беспокойно хватался за края перекинутой через седельца корзины, стараясь удержать равновесие, что, впрочем, не мешало ему беспрестанно поглядывать по сторонам. Он отказался от обычного сейчас способа путешествия, ибо ползать на животе по оврагам и цепляться за колючки и неудобно, и бесполезно. Ведь саакадзевские щенки и на дне реки видят ползающих раков. Тогда почему не выскакивают из засады? Разве он комар, что не замечают? Старик даже обиделся, но внезапно губы его растянулись в улыбку. На повороте, словно оторвавшись от ствола одряхлевшего дуба, выскочили три ополченца. Кто такой? Разве по золотой папахе трудно догадаться? Старик насмешливо оглядел их и придержал ослика. Почетный кма князя Шадимана. На мгновение ополченцы опешили. Без твоей зурны признали, озлился тот, что постарше. Лазутчик князя, что везешь? Сын у меня дружинником в Тбилиси, жена с утра до ночи плачет, люди уверяют, там от голода многие из тонких в толстых превратились. Ополченцы разразились хохотом. Значит, похорошели? Чтобы Смаил-хан так похорошел, прислал в Марабду Чапара. Как пролез, никому не сказал, только, обобрав с одежды цепки и колючки, сразу храбрость показал. Хоть в мышь кричит, надо превратиться, а в Тбилиси прошмыгнуть. Вся деревня отказалась. Ни как мыши, ни как орлы не хотят попасть в лапы барсам. Тут моя жена говорит, возьми еду, что для себя на зиму припасли, и отвези нашему несчастному казару. Не выдержал я, рассердился, кровь давно не кипела, обрадовался случаю и такое крикнул, «А жизнь мою ты жалеешь?» Сразу жена совсем повеселела. Если бы Маурави за такое убивал несчастных кма, народ к нему не сбегался бы со всей Картли. «Вот масхара, как Гуда с Твири надул!» — хохотал молодой ополченец. «А блестящего, как тело ханской Хасеги и Шака, тоже жена корзинами оседлала. Откуда имеем? Одна общипанная курица по двору бегает, петухов ловит». Потом такое случилось, как только управитель замка Марабды понял, что, наконец, догадался дурак Кма, это я, что все равно от шашки саакадзевцев погибать или от плетей княжеского сборщика. С удовольствием одолжил лучшего ишака. Коня тоже предлагал, но побоялся я. Конь не такой упрямый, как ишак, может до Тбилиси не дотащиться. Скучающие ополченцы становились все веселее. А кроме еды несчастному казару, что везешь? Сразу должны догадаться, почему управитель подобрел. Вести везу счастливому князю Шадиману от шаха Аббаса, чтобы ему на этом слове подавиться блестящей хасегой. Ополченцы так и упали на траву, катаясь от смеха. Надвинув папаху, старший нарочито грозно спросил, какие вести везет лазутчик. «Очень хорошие, чтоб святой Евстафий каждый день всем ханам и князьям такие на закуску посылал. Шах доволен покорением Картли и Кахети, только еще требует собрать с народа большую дань, потом обещает прислать племянницу свою в жены царю Симону. Это пусть их семейное дело. но совсем взбесился, непременно требует голову Георгия Саакадзе. А что еще везешь? Тебе мало? Может, палача тоже в корзине должен для твоего удовольствия тащить? Ах ты, верблюд ободранный, наверное, ишака обременяешь не палачом для себя, а монетами для Шадимана». И помрачневшие ополченцы без церемоний повытряхнули из корзин содержимое, но кроме сыра, лепешек, старого кувшина с домашним вином и двух тощих кувшинчиков с маслом и медом, ничего не нашли. Тщательно осмотрели и потник. Не обращая внимания на ополченцев, старик принес в чаше воду из родника, разломил лепешку и кусок сыра и спокойно принялся за еду. Не зная, как быть, ополченцы в нерешительности топтались на месте. Жаль стариков, собравших последнее для сына. У них тоже дома остались старики, и разве они не болеют за своих сыновей? Но можно ли с такими сведениями пропускать? А что нового в этих сведениях? Ничего. Но не умолчал ли о важном? Не похоже. Даже лишнее про голову Георгия старый козел наболтал. Старик встал, вытер ладонью усы и спросил, как решили, вперед ему ехать или повернуть ишака назад к Марабде. «А ты как хочешь. Мое желание ни при чем. Бог уже, наверное, решил, как ему удобнее. А может, черту такое дело ближе?» «Непременно так. Один раз было такое. Дед моего отца 100 раз рассказывал, пока все семейство на 100 лет как свою фамилию не запомнило». Кто не знает, какое доброе сердце держат князья к крестьянам, особенно к бедным кма. Сборщик, чтобы ему на этом слове в блестящего ишака превратиться, так старается для князя, для себя тоже, что как ни дели муку, все равно с ползимы голодаем. Посмотрела бабушка моего отца в кидабане и застонала. На дворе лишь вчера снег растаял, а муки и на 3 дня не хватит. Думали, думали, к князю пойти, прогонит. Одно твердит, так делите долю, чтоб до Нового года хватило. А как делить, на своем хлебе не показывает. Тогда бабушка моего отца говорит дедушке моего отца. Знаешь, Варам, не иначе, как придется тебе пойти к брату. Он, наверное, может одолжить мешок муки. Откуда знаешь, что может? Или его князь с ума сошел и на всю зиму долю дал? «Князь не знаю, — говорит бабушка моего отца, — а сборщик хорошо свое дело знает. Сговорились и такое придумали. Сборщик лишнее дает, потом с ним потихоньку пополам делит. Разве не помнишь, 5 пасох назад твой брат тоже нам муки полмешка подарил? Откуда знаешь, что и сейчас щедрость покажет?» — недовольно дунул в усы дедушка моего отца. «Поспеши, Варам, пока на дорогу могу выделить 5 лепешки!» — крикнула бабушка моего отца. «Видит плохо дело. Хоть волчком кружись, не поможет, ибо бабушка моего отца вместо муки в 3 кидабане нрав свой хранила». Ночь прокряхтел, утро стоном встретил, в полдень все же пошел. Пришел к брату и очень удивился. Как раз на крестины 5-го сына попал. Выпили вина, барана отделали, почти 1/2 ноги съел дедушка моего отца. Еще бы, с прошлого Рождества не пробовал. Потом про семью вспомнил и брату просьбу передал. То ли выпил лишнее тот, то ли от радости, но сразу согласился. «Иди, Варам, в подвал, выбери мешок и насыпь сколько хочешь муки. Мой подарок ради 5-го сына». 2 часа выбирал дед моего отца, пока не нашел самый большой мешок. И так набил мукой, что превратился мешок в бурдюк. Все хорошо, а поднять не может. 2 гостя еле выволокли мешок из подвала и на спину деда моего отца с трудом взвалили. Потом клялся, в глазах потемнело, а отсыпать хоть горсть муки пожалел. Хорошо, брат догадался толстую палку в руку сунуть. Идет по дороге дед моего отца и шепчет: «Если поможешь, святой Бог, донести, свечку в церкви в воскресенье поставлю». Потом еще 2 свечи прибавил. Но чем больше обещает, тем мешок тяжелее становится, вот-вот задавит. Рассердился дед моего отца и крикнул: «Может, черта мне о помощи просить? Что ж, проси, я тебе без свечи помогу. И хвостатый выскочил из-под земли и стал прыгать вокруг и смеяться. Помоги, хвостатый, иначе сейчас упаду, а я Бога в церкви буду молить, чтоб тебе второй хвост пришил. Засмеялся черт. Мне, говорит, и одного хватит, я не жадный. И вцепился зубами в конец мешка. Сразу сделалось легче деду моего отца. Подпрыгивает рядом черта веселые слова, как бисер мечет. Что, ворам, легче стало? Еще как легче, спасибо тебе, хво. Благодарить будешь, когда до дому дойдешь. Все веселее становится черт, а с ним повеселел и дед моего отца и дружелюбно сказал. Вот хулу всякую на вас, чертей народ, изрыгает. А почему Бог мне не помог? Ворам, Бог на жадность твою разгневался, ибо по его уму надо брать столько, сколько донести сможешь, а по-нашему столько, сколько тебе хочется. Эх вы, пустые кувшины, как только затруднения имеете, сейчас же глазами небо облизываете, воск тоже в церкви жжете. Не только потому свечи ставил, вздохнул дед моего отца. Плохо на земле живем. Может, за наши страдания хоть после смерти в раю насладимся. Тут хвостатый так захохотал, что птицы с чинар попадали, а медведь дорогу как заяц перебежал. А улыбчивый черт вытер концом хвоста глаза и такое бросил. Почему нигде не сказано, что делать с дураками? Разве вам про рай что-нибудь известно? Немного сейчас узнал, засмеялся дед моего отца, ибо совсем мне стало легко нести мешок. Ворам, чертов рай, а Божий совсем иной. Вот когда 10 000 пасох назад я в раю был, много со своими единомышленниками над вами смеялся. Попадут новоприбывшие в рай, ничего не подозревая, выйдут утром в райский сад и, сложив ладони, вскрикнут: «О, Господи, благодать какая! Яблоки, груши, персики, виноград, а миндаль, а фисташки, финики! О, Господи, дай вкусить сладость сада твоего!» Как раз на этом слове добрые ангелы под крылом смех прячут, ибо не успеет неосторожный высказать желание, как в рот ему целые яблони лезут, груши тоже, финики тоже, персики тоже. Еще минута не пролетит, а уже проворные каштаны с деревом в горло лезут, а виноградные лозы, нахально размахивая гроздями, остальных растолкав, весь рот занимают. Тут юркие фисташки кинутся в уши, нос, глаза, где отверстие только найдут. Всовываются, чтобы миндаль или инжир не опередил. Бежит новоприбывший по райскому саду, спасается только напрасно. Раз желание высказал, рай сейчас же исполняет, за земные лишения вознаграждает. Тогда другое кричит, счастливец: «О, Господи, разве не полезнее с утра под музыку шашлык, вино, курицу с орехами кушать?» Не успеет выговорить, как 20 шампуров с шашлыками ему в рот лезут, а вино... 2, 5, 40 кувшинов сразу опрокидываются в горло, а курицы с орехами 10, 50, 100 одновременно в горло лезут. Без слез нельзя на несчастного счастливца смотреть, а музыка... Чудом не глохнет у достойной рая. 200 зурначей, 300 ашугов, 500 сазандаров, 1000 мествири бегают за оленю, подобно убегающим счастливцам. Потом безгрешные осторожными становятся, глаза закроют и так без всякого желания по саду ходят. Потом через год на высохших обезьян делаются похожи, а у женщин вместо грудей 2 засохших пузыря висят, а зад на ту доску похож, по которой дети на Пасху орехи катают. Тут дед моего отца, которому совсем легко стало идти, такой ответил: «Напрасно, хвостатый, стараешься. Не иначе, как от зависти, что тебя в рай не пускают, смущаешь народ». Хвостатый даже уши поднял. «А по-твоему, я откуда свалился? Смотрели, смотрели мы, ангелы, поумневшие за 100 000 пасах, на горестную жизнь неосторожных, которые на земле день и ночь в рай просились, воск тратили, лбом каменные плиты разглаживали, зачем скрывать. Раньше много над ними смеялись. Потом украдкой от ангелов-приспешников, в угоду Богу, вылизывающих добела свои крылья, начали собираться под густой тучей и придумывать, как оказать помощь попавшим по невежеству в рай. Самый старший из нас придумал. И однажды ночью, когда от храпа рая, словно в лихорадке, дрожали звезды, собрались мы в сад и набросились на кусты и деревья. Дружно принялись за дело. Все плоды оборвали, до седьмого неба фруктовые горы выросли. Все же о несчастных подумали и на каждой ветке по одному яблоку оставили. С грушами, персиками, виноградом тоже так поступили, с миндалем тоже даже лишние розы съели. Вылетели утром ангелы в райский сад, увидели такое бедствие и от ужаса на облако сели, потому на землю дождь сразу пошел. Град тоже стал падать, а люди внизу удивляются, что такое, еще март не настал, а уже весна. Один ангел, который всегда Богу в уши про все шептал, раньше других взлетел с облака и крыльями замахал, этим Бога разбудил. Вскочил властелин неба со старшинной сладкой тахты, сбросил воздушное одеяло, вбежал в сад и в гневе крикнул. Кто против неба осмелился руку поднять? Вон! Низвергнуть ослушников, да будет ад! От божьего крика мы, ослушники, на 200 аршин вверх подпрыгнули, а когда назад опустились, заметили, что на задах хвосты выросли. Потом догадались, для удобства ангелов старался Бог, ибо, схватив за хвосты, крылатые братья стали сбрасывать нас с неба. Только хоть и знают все, что Бог умный, а большую ошибку допустил, хвосты нам приделал, а ум и веселый характер забыл отнять. Летели мы сверху, и от нашего хохота земля затрещала. Так мы головами вниз через трещины на самое дно упали, а там адский огонь танцами нас встретил. Вскочили, а у всех ноги в копытах, смотрим друг на друга, и такой смех подняли, что огонь в испуге зашатался и осветил весь ад. Тут увидели, что вместо белых черными стали. Потом узнали, которые за деревья зацепились и в лес упали, зелеными стали, которые в воду упали, серыми стали. Только характер общий остался. 10 000 пасах прошло, и ни разу черные, зеленые и серые не пожалели, что с неба свалились. Хотим повеселиться, хвостами горы рассекаем. Золото, серебро, медь тоже копытами выбрасываем. Тут люди с криками «Мое, мое!» как бешеные собаки рычат. Ни огонь, ни вода, ни лес, ни пропасть, ничто не может удержать глупцов. Мы нашли, наша, наша, с кинжалами и шашками друг на друга бросаются, стрелами угощают. Кто сильный, к себе тащит, кто слабый, от зависти зубами землю кусает. Глупцы больше от драки умирают, чем от смерти. Очень любим хатабала, зеленые, серые и черные слетаются на пир. Серую огонь в тучу превращаем, чтобы небу тоже жарко было. Напрасно на нас клевещут, что рады каждому. Давно грешников в ад не пускаем, духоты не любим. Пускай куда хотят идут. Исключение для красивых женщин делаем. А дураки нам ни к чему, вот ворам. Еще много забав в запасе имеем, никогда не скучаем. Хотим из земли горячую воду наверх подаем, лаву тоже. Хотим на земле с людьми немножко веселимся, города трясем, деревни тоже. Только глупцам ничего не помогает, а нам помогает очень. Что делать, характер такой имеем, любим память о себе оставлять, ум прибавлять человеку. Что, ворам, легко тебе стало? Совсем мешка не чувствую, спасибо тебе, хвостатый. Вот мой дом. Тут черт громко захохотал. «На здоровье кушай, дорогой!» Оглянулся дед моего отца, а на спине у него пустой мешок висит. Ни хвостатого, ни бесхвостого не увидел, только след от муки по земле тянется. С того времени вся наша семья такой закон помнит. взваливать столько на себя, сколько донести сможешь. И теперь, когда управитель Марабды хотел еще одну важную весть доверить, отказался взять, ибо вы не хуже черта прогрызли бы мою шкуру, чтобы все из нее высыпать». Долго хохотали ополченцы, затем, напоив старика вином и угостив жареным козленком, отпустили в Тбилиси, научив, как разбогатеть за счет князя, да пригрозили, если таким же ободранным ишаком возвращаться будет, то вместо вина заставят лягушку проглотить. Водоворот событий захлестнул Митехи. Шадиман подолгу гулял в саду, то укладывая свои мысли в дорожной худжине, то снова в митехский ларец, что дальше. Хасро Мирза, скрестив ноги, подолгу сидел на тахте, не выпускал чубук кальяна и слушал сны Гасана. Они становились странными, то под ноги Хасро падают розы, то в тумане загадочно мерцает его звезда, то конь заржал среди темной ночи, это к дороге, но что дальше? Лишь царь Симон не переставал блаженно улыбаться и изыскивать поводы для приема. Доставалось купцам и амкарам, ибо в опустевшем Митехе больше некого было принимать. Вот и сегодня, как и во все дни их приема, купцы и амкары в праздничных одеждах со знаменами пришли в Митехи. Впереди купцов староста Вардан, впереди амкаров Устабаши Сиуш. Они знали, ждать их заставят не меньше 2 часов. Этим подчеркивалось величие царя. Гульшари настаивала на 4-часовом ожидании. Но у царя не хватало терпения, какие дары принесут. Как будто те же оранжевые птицы, немного поблекшие, витали на потолке, через те же овальные окна проникали в тронный зал лучи грузинского солнца. Тоже благоухание цветущего сада наполняло воздух, и изящные разноцветные бабочки, как многие годы назад, порхали в легкой опаловой дымке грузинского утра. И даже тот же старогрузинский орнамент, затейливо сочетающий изображение цветов и птиц, украшал свод. Но вблизи трона, на возвышении, как символ персидской власти, возникла в серебристом одеянии фигура Сарбаза, а у входа на страже замка Багратидов стоял живой Сарбаз. Ткани картлийской расцветки, спускавшиеся широкими складками по обеим сторонам свода, заменили персидскими тканями. И новый персидский ковер, дар Исахана, протянулся от подножия трона до главного входа. И эту картину, точно перенесенную из Давлет-Хане, дополнял мула в тюрбане, в остроносых туфлях. Он стоял рядом с серебряным сарбазом, и они как бы олицетворяли 2 способа, внушенных Ираном Симону II, внедрять персидскую власть военным насилием и духовным порабощением. Выдержав известный срок, вошел гостеприимец, двери распахнулись. По сторонам свода замерли копьеносцы в праздничных персидских доспехах, телохранители, а ближе к трону толпилась небольшая группа молодых князей в оранжевых куладжах и молодых ханов в пестрых халатах с золотыми разводами. Прошло еще 30 минут, наконец бесшумно открылась заветная дверь. В глубине ее, окруженной придворными, вышел царь Симон, гордо подняв голову, словно возвращался после удачного боя. Под крики «Ваша, ваша!», крепко держа скипетр, Симон, блаженно улыбаясь, опустился на трон. Начался обряд приветствий и подношения подарков, которые, как заметила Гульшари, становились все скуднее. Обычно Шадиман первый начинал разговор, и хотя разговор о торговле и амкарских нуждах походил на эхо, но бывал ровным и красивым. Сегодня же, не скрывая скуки, визир упорно молчал. Пауза длилась слишком долго, И, кипя злобой, Андукапар сдавленно объявил, что царь, оказывая милость, соблаговолил спросить, в чем нуждаются его подданные, цвет тбилисских горожан. Купцы и амкары ответили хором: в торговле, в работе. Продолжая блаженно улыбаться, царь одобрительно качал головой. Покрываясь багровыми пятнами под зловещей усмешкой визира, Андукапар принялся доказывать, что купцы сами виноваты в застое. Надо рисковать, заботиться о безопасности торговых путей, о привлечении чужеземных караванов. Купцы уныло кланялись. Досталось и амкарам. Разве не сами они должны находить работу? А они что делают? Каждый раз, как молотками по меди колотят, пустыми жалобами оглушают царя. По знаку гостеприимца, отвесив сперва царю, потом придворным почтительные поклоны, купцы и амкары в гробовом молчании покинули Метехи. Лишь очутившись за мостом, они дали волю своему негодованию. «Разве время в будни устраивать шутовство? А тебе не все равно, когда? Покупатели подождут, их у тебя двое, твоя мать и жена». «Хо-хо-хо!» — задорно выкрикнул Гурген. «Если шутовство, почему без угощения?» «Эх, Маурави, Маурави!» — горестно вздохнул Вардан. «Напрасно, Петре, ваше амкарство подковы серебряные поднесло». «Почему, думаешь, напрасно? Может, Андукапар подкует своего царя и на нем поскачет в Исфаган? Нарочно в Метехи зовут, подарки царь любит. Пусть петух свой голос ему подарит. Правда, почему в будни людей беспокоит? А ты разве заказчика ждешь? Не твоя ли жена решила котел для пилава менять?» «Эх, Георгий, Георгий, почему шакалам нас отдал?» — сокрушенно вздохнул Сиуш. Обычно и часа не проходило, как о таком разговоре узнавал Шадиман, ибо чубукчи вслед гостям всегда посылали лазутчика. Но сегодня не было охоты изучать мысли недовольных. Князь с нетерпением ждал гонца из Марабды. «Кажется, непобедимый все же немного меня перетянул на свою сторону», — с усмешкой сказал себе Шадиман. «Если любопытные спросят, кого ты хочешь больше сейчас видеть, Зураба Эристави, Хасро Мирзу, Мухран Батони, может, царя, то отвечу: нет, нет. Больше хочу видеть своего кма из Марабды, и зачем только чубукчи послал его в баню». А началось еще со вчерашнего утра. Едва чубукчи успел запить густым вином жареную фазанку, как прибежал дружинник и выкрикнул, что в главные ворота ворвался новый сакум, убеждает стражу, что он гонец от Исмаил-хана. Вскочив, чубукчи ринулся во двор. «Кто я такой? Ты что, чубукчи, лишнее выпил? Разве трудно догадаться? Гонец к князю Шадиману». «В какой одежде сатана к князю прибыл? У кма плохая одежда, даже праздничная. Все же надел только дно оврагов и колючие заросли не для куладжи, хотя бы и княжеской. На Майдане слышал, гордый советник сакум по шею золотом облепленный приполз, и все же князь удостоил. Сатана, как смеешь сравнивать, чей кма? Разве сразу не узнал по гордости? Светлого князя Шадимана кма. Что? Тогда как осмелился со мною дерзкий разговор вести, папаху скинь, презренный». «Где папаху заметил? Давно одна дыра осталась». «Все же управляющий обрадовался, узнав о моем желании гонцом идти. Даже коня хотел дать. Да я сам отказался. Убереги бог, конь еще овраг животом расцарапает». «Говори, что передал тебе управляющий». «Почему должен говорить? Разве ты князь?» «К князю все равно не допущу, сам передам». «Не допустишь — твоя воля. Тогда вернусь в Марабду, там Чапару Исмаил хана и скажу: чубукчи не допустил». «Ты что, пустая тыква, не знаешь, кто я такой? Почему не должен знать, если вся деревня Марабда за тебя молится, чтоб ты в рай попал? Если сейчас болотный паук не скажешь, велю в яму бросить». «Гонца в яму? Где такое видел?» «Одному лишь князю приказал Чапар потихоньку слова Исмаил-хана передать, а ты на дворе держишь. Слуги рот в помощь ушам открыли. Пойдем в конюшню. Правда, конюшне все равно, Кма пришел или Чубукчи. Только напрасно коней на гостеприимство толкаешь. Может, самим сена не хватает. Ты что, Чубукчи, лишнее выпил? Князю все скажу, тебе ничего. Не пустишь, обратно поползу. Старую циновку на Майдане выпрошу, под живот стелить. Одежды не осталось. Когда в раю будешь, каштанов пожелай. Чубукчи передернулся. Не хватает выставить князя на смех. Да разве князь не изрубит его, преданного Чубукчи, узнав, что он не допустил к нему от Исмаил-хана редкостного гонца, который изловчился обмануть зорких собак Азнаура? С нарастающей внутренней тревогой следил старик за умолкшим Чубукчи. Неужели те трое плохой совет дали? «Не могу, старик, таким князю показать. Твое дело, Чубукчи. Конечно, одежды на мне ни плохой, ни хорошей нет, потому запах от тела идет. Потом блохи закусали, и еще те другие, что по телу бегают. Хотел на Майдане хоть рубаху купить, только один шаури имею, а шаривари еле держатся. Разговор с князем длинный, могут не выдержать и упасть». А если всю одежду заново купить, самые дешевые — 7 марчили, а чувяки, а папаха. Что перед князем буду снимать? И еще как на грязную голову надеть? Выходит, к цирюльнику надо, в баню тоже, иначе блох или тех других, что еще хуже в покоях, князю оставлю. Выходит, меньше 10,5 марчили нельзя, уже приценился на Майдане. Ты думаешь, я сумасшедший, давать тебе столько марчили? Бери, старый обманщик, 3, и через час будь здесь. Меньше 10 не возьму. На полмарчили хотел покушать, пока князь не отпустит. Теперь, думаю, ты сюда прикажешь хлеб вынести. Бери 5 марчили, и чтобы через час тут был. И 9 не возьму, я тоже не сумасшедший. Вместо вина лягушку глотать. Не возьмешь паршивой кма, велю палками выгнать. Твоя воля, меньше 10 не возьму. Старик чувствовал, как клокочет у него сердце. Если 5 предлагает, непременно 10 даст. Те трое саакадзовцев клялись, если твердым буду, даст. Такого гонца не прогоняют, так сказали. Тогда 7 марчили за одежду, баню и цирюльнику заплачу. А на 3 куплю моей кетеван миткалю на каба, платок, коши, 8 пасах в старом ходит, негде заплату положить. Пресвятая Богородица, не дай уплыть 10 марчили. Уже несколько раз окликал его Чубукчи, предлагая 7, потом 8, потом 9 марчили, но старик, отдавшись мечте, ничего не слышал. Как обрадуется моя Катыван, может, еще останется миткаль для рубашки? Ты что, уснул, речной сатана? Бери 10 марчили, и чтобы через час здесь был. Старик жадно схватил монеты, тщательно пересчитал, оторвал от рукава кусок грубого холста и, завернув, сказал: «Как могу через час, если 2 часа в бане просижу? И на Майдане тоже нелегко сразу по вкусу папаху найти. Такой случай тоже в 100 лет раз бывает. Вовремя приду, батона», — закончил старик под общий смех стражи. И вот прошел день, наступил вечер, а старик все не шел. Хорошо Чубукчи догадался лишь к вечеру сказать князю о гонце, присовокупив, что сначала он, Чубукчи, решил в баню его послать и одежду купить, а потом князю показать. Только после утренней еды Кма постучался в ворота. Они вмиг отворились, и 2 дежуривших дружинника, схватив старика, потащили к князю. Хотя Шадиман, расспрашивая, и продержал его более часу, но старик повторил, что уже раньше сказал ополченцам, затем стал пространно рассказывать о Марабде, о скотине, виноградниках. Шадиман нетерпеливо перебил. «Где остался Чепар Исмаил хана?» «В Марабде, светлый князь. 6 дней будет меня ждать, потом улетит». «Как улетит?» «Иначе светлый князь не мог пробраться. Саакадзовцы сквозь землю видят. Верно, черт посланцу крылья одолжил. А по оврагам ты же пробрался? Если бы по оврагам полз, непременно уже висел бы на высохшем дубе. Значит, тебе тоже черт крылья одолжил? Зачем, светлый князь? Я посередине дороги шел. Нарочно обманул Чубукчи, что полз. Одежду хотел выторговать. Почти голый пришел, грязный тоже, голодный тоже. Управляющий 2 шаури дал. Чтоб ты высох, старый волк, вскипел Чубукчи, стоявший у дверей. Теперь хочешь уверить, что саакадзевские собаки тебя не заметили? Почему должны не заметить? Хоть и кма, все же немного больше комара. Заметили и пропустили? Шадиман подозрительно оглядел старика. Ишака управляющий дал. Я сыну, что у тебя здесь, светлый князь, дружинником еду вез. Жена плачет, голодный наш парень, все, что на зиму спрятали, отдала. Потом про рай я им напомнил. Видят смерти, не боюсь, пропустили, только обещали. Если без новой одежды обратно пойду, вместе с Ишаком повесят. А управляющий не такой щедрый. Обещал, если Ишак простудится, одного меня повесить. Потому я так крепко Чубукчи просил. Значит, лишь в одном месте задержали? Выходит, дорога свободная? Чтобы всю жизнь по такой свободной дороге персы ходили. Я такое сказал ополченцу. Вы отпустили, а через пол Агаджа опять про рай должен рассказывать. Если так, через 3 луны до Тбилиси дойду. Не бойся, старик, это старший говорит. Вези спокойно своему сыну еду. Мы знаем, как охранять, раз доверяем. Тут светлый князь, самый молодой, в рот 3 пальца засунул и так свистнул, что и шаг чуть во враг не скатился. Потом всю дорогу то соловей щелкал, то кукушка кричала, то лягушка квакала на весь лес, то шакал выл, то каджи смех бросал. Но из засад никто не выбегал. Выходит, знак друг другу передавали. «Смотри, кма, не думай, что меня можешь обмануть. Прямо говори, расспрашивали тебя, зачем в Тбилиси идешь, или сразу поверили, что сыну еду везешь?» «Как могут, светлый князь, сразу поверить, если я твой кма?» «Я осторожным был, светлый князь. Сколько Чепар, Исмаил хана и управляющий не уговаривали, отказался самую важную весть к тебе вести. Боялся, пыткой угостятся акадзовцы, не выдержу». «Путанный козел, как смел не навьючиться самым важным!» «От них светлый князь отказался брать, а от себя притащил в юг на себе». Сейчас расскажу. Царь Таймураз с семьей в Тушете гостит. Шадиман откинулся на мутаку. Чубукчи охнул и вытаращил глаза на старика. Князь долго молчал. Ты крепко знаешь. Про царя, светлый князь? Как осмелился бы иначе знать? Ведь Чепар хана с этим вьюком, как ошпаренный петух, прилетел. Сам побоялся дальше в Тбилиси лететь. Говорят, саакадзовцы стрелой на лету даже орлов сбивают, не только летучих мышей. Шадиман досадливо покусывал губы. Презренному кма следовало бы раскаленными щипцами язык пригладить. Но по древнему обычаю жизнь гонца неприкосновенна, и он резко спросил. «Почему же управляющий с такой важной вестью Мсахури Махарани прислал?» «Мсахури, светлый князь, жизнью дорожат. Зачем им рисковать? Акма что? Если рая избежать, думаем, на том свете не намного хуже, чем здесь». Хмурясь, Шадиман размышлял, следовало бы тебя, презренный кма, хоть плеткой исполосовать, чтобы не философствовал. Это, пожалуй, для гонца допустимо, да не время. «Значит, обратно тоже посреди дороги поедешь?» «Непременно так, светлый князь, если позволишь на ишака сесть». «Завтра на рассвете должен выехать, иначе посланец улетит в Тель-Ави. И если повелишь ответ повести, не должен опоздать». «А если опоздаешь, сам в Тель-Ави отправишься». «Как можно, светлый князь? Там у меня сына нет». «Зато дочь замужем». «Какая дочь? Совсем не имею». «Ничего, для саакадзовцев будешь иметь». «На такое дело лучше, чем Сахури не найти». «Оказалось, лучше, чем кма не найти». «Разве светлый князь в такой одежде к хану допустят? А если через слуг передать, на другой день царь-то ему раз в 2 раза больше узнает». «Значит, в одежде дело?» «Непременно в одежде. Если мсахурскую чаху купить, шарвари нужны. А если шарвари надену, как в чувяках останусь? А если цаги купить, папаху тоже сменить надо? А если все купить, как на ишаке в Тель-Авив еду? Выходит, на коня должен сесть. В Духан тоже даром не пускают. А потом, знает ли хан, что кма тоже кушает? Шадиман невольно рассмеялся. Открыв нишу, он достал тугой кисет и бросил старику, который судорожно подхватил его и проворно спрятал за пазуху. Чубук черванулся вперед и, чуть не плача, вскрикнул: «Светлый князь, в этом кисете 2 тумана и 30 марчили. Пустое. Мне сакум, хотя он и не мой кма, дороже обошелся. Бери кма. Ишака тебе тоже дарю. Прикажи Чубукчи прислужникам накормить его. Слышал, кма? Тоже кушают». Шадиман вновь рассмеялся, прошелся по комнате и мысленно попросил Саакадзе поздравить его. «Я сегодня, друг, новость узнал. Оказывается, кма умеют не только кушать, но и богатеть за счет князя. Поэтому решил избегать тебя, Георгий, ибо еще 5 лет спора, и я начну советоваться о делах царства только с кма». Остановившись, Шадиман повелительно сказал: «Завтра повезешь послание Исмаил-хану». «Светлый князь, пусть святой Иоанн тебе столько золота пошлет, сколько в Марабде камней на горе. Раньше жизнью дорожил, как дятел, кальяном, а теперь, когда по твоей доброте разбогател, тоже хочу живым немного повеселиться. На словах все скажи. Сюда ехал, тоже бумагу не взял, хотя и голым был. Негде было искать. А теперь увидят в чахе, наизнанку, как мешок с мукой вывернут. Вседельцы зашьешь, не догадаются. Непременно светлый князь догадаются. Черт подскажет, любит с человеком немного повеселиться. Лучше в руке понесу, не так заметно». «Весь путь в руке? Не беспокойся, светлый князь, не запачкаю. В лаваш заверну». Усмешка тронула губы Шадимана. «Если будут уверять, что раз кма, то дурак, больше не поверю», и громко сказал: «Смотри, когда выскочат из засады саакадзевцы, и ты начнешь кушать лаваш, не прогрызи пергамент. Не беспокойся, светлый князь. Хоть и кма, все же по вкусу отличаю хлеб от послания. Ведь о хлебе всегда думаю. А о послании? О послании, светлый князь, когда о нем надо крепко забыть. Молодец». К своему удивлению, Шадиман замечал, что ему весело. Нет, такого гонца необходимо наградить. Но почему один я разоряюсь? Пусть и скупые волки раскроют ларцы. Ведь приятную весть привез гонец. Невеста спешит к царю Симону. Спешит? Как черепаха к огню. Однако я не черепаха. А почему медлю обрадовать Хосро Мирзу радостной вестью? Сидя за непривычно обильной едой, старик благословлял ополченцев. Это они научили не бояться ни князя, ни Чубукчи. Раз гонец, значит, неприкосновенен. 1 марчили сыну оставлю, о, как удивится казар. Ишака и для котыва надежду в сараю у него спрятал. Мсахурскую чаху себе непременно куплю. Цаги никогда не имел. Папаху из бараньей шкуры, как у мсахури. Вершели тоже куплю. Только напрасно князь думает, в Тель-Авив спешу. Не время рисковать. Посланец обещал 10 дней ждать. Нарочно князю сказал 6, чтоб поспешил отпустить. Я раньше приеду. Управляющему скажу, князь очень доволен остался. Длинной беседой удостоил. Про царя Таймураза тоже сказал, потому за смелость наградил. Больше половины скрою, иначе собачий глаз на мое богатство откроет. По ишаку тоже будет вздыхать, пусть, а то очень жирный. Моей котыван еще праздничную кабу куплю. Платок шелковый, меткалю на 3 рубашки. Дом починим, на ишаке на базар поеду. Пусть мсахури завидуют. Первый раз в жизни кисет имею. И, подняв чашу с вином, пожелал мысленно Георгию Саакадзе: Еще 100 лет держать засады на всех дорогах верхней, средней и нижней Картли. Глава 38. Венецианское зеркало казалось Гульшари мутным, красные розы серыми, словно засыпанными придорожной пылью, и любимое платье из гелянского шелка сдавливало грудь, как панцирь. Подходила ли Гульшари к овальному окну или останавливала свой взгляд на мраморной площадке, ее начинала пробирать какая-то противная нервная дрожь. Гульшари все мерещилась племянница Шаха Аббаса. Вот она поднимается по лестнице, шурша широким синим подолом, затканным пепельными цветами. Вот она царственно шествует между кипарисами, пленительно звеня жемчужными подвесками. И Гульшари, сжав губы, чуть не стонала, вся во власти нарастающей тревоги. И точно в насмешку Шадиман настоял на подарке гонцу. Такого вестника избить следует, а не одаривать. Правда, она швырнула презренному заржавленную шашку Андукапара, выленившую нитку кораллов для его пахучей жены, и два морчили на вино, ибо Симон милостиво подарил притащившему радость серебряный кубок, а заодно и почти новую бурку. Но о чем печалиться, когда милость шаха свела Симона с последнего ума? Он даже осмелился оборвать Андукапара на полуслове за совет носить в будни лиловые одеяния, а в праздник бирюзовые. «Я сам знаю, что подходит моему царственному лицу», и, гневно стукнув скипетром, анардой Симон добавил: «Повелеваю не надоедать мне пустыми советами, пустыми». Сам он пустой котел, думает, цвет, избранный Луарсабом, придаст ему и ум неповторимого царя. А может, придвинуть к пустому котлу пустоголовую куклу Магдану в блеске фамильных драгоценностей? Но вдруг нечаянно раскалится котел в короне. Тогда жена пускай под щедрой стынет. Хасро стремится осчастливить Зураба дочерью Шадимана. Что ж, еще лучше за честь должен считать аракский медведь. Жена из царского котла лакомиться будет. Когда царь Луарса показывал Гульшари внимание, княгини от зависти лопались, как перезрелые гранаты. Гульшари отшвырнула ангорского кота и стукнула яблоком по нардам. «Я, дочь царя Баграта, никому не разрешу первенствовать надо мною». Зураб неожиданно озадачил Шадимана и даже Хасро благородным поступком. Он не воспользовался намерением Шадимана послать Магдану заложницей в Ананури. Со скоростным гонцом ответил, что преклоняет колено перед красотой прекрасной княжны и никогда не решится причинить ей и самую незначительную неприятность. Кто мечтает насладиться душистым плодом, не должен опрометчиво подрывать корни деревца. Предложение Хасро и Шадимана пришлось по сердцу Зурабу. Он обещал все обдумать и не замедлить с присылкой второго гонца. С того дня, нет, раньше, лишь только получили весть о прибытии невесты Симона, визир и мирза, как два гуся, беспрестанно стукаются носами, боятся. Андукапар услышит их шепот. Думаю, Икма из Марабды не исключительно одну радость Симону притащил. Не из сочувствия же ко мне помрачнели гуси. О чем же совещаются почти неразлучные сейчас хитрецы? Конечно, не об одном войске Зураба и Риставе. Что предпринять? Об этом втихомолку совещались ежедневно и Сахан, Хасро Мирза и Шадиман. Больше всего беспокоила недостаточность персидского войска в Картли. Из Кахети же стало невозможно вытребовать подкрепление. А вдруг Таймураз совместно с тушинами спустится через Хевсурети прямо в Картли? Если уже сговорился с Зурабом, то никакой заслон, оставленный Хасро Мирзою, не поможет, ибо, как уже сказано, аракское войско неустрашимо. Зураб может воспользоваться подходящим случаем и за воинскую помощь выторговать у Таймураза горскую корону. Тогда рухнет последняя надежда на помощь Зураба. И потом всем известно ехидство Черного княжества, а Белого? Итак, царю Симону на помощь не спешат, а узнав, где Таймураз, не поспешат ли броситься к нему с выражением покорности? Асаакадзе. Тут Иса-хан высказал свое недоумение. За кого сражается непобедимый? За Таймураза? Не похоже. За Луарсаба? Не любит толочь воду в ступе. Тогда какому царю, рискуя всем, отвоевывает Картли? Шадиман уверял, о себе печалится непобедимый. Но Саакадзе уже отверг один раз корону. Неужели для того, чтобы принять теперь ее обломки?